Ёлой дурак и дебил, он просто крокодил. Я его на велосипеде возил. Он употреблял крокодил. Ёлой дурак и дебил, он просто крокодил. Я его на велосипеде возил. Он употреблял крокодил.